Джейми Леки. Другая сторона. На моей памяти зомби уже никто не видел. От земли мертвых нашу территорию отделяет ограда из проволочной сетки под высоким напряжением, 12 футов высотой, и проходит она прямо за моим домом. Однажды я углядела на той стороне енота. Он высунулся из разбитого окна полусгоревшего здания. Может, этот енот был живым мертвецом, а может, просто живым. Когда я была маленькой, по грунтовой дороге вдоль изгороди ходили армейские патрули, но со временем перестали. Рабочие руки понадобились в другом месте. Федеральные войска еще приезжают раз в год на вездеходе и выжигают напалмом всю растительность в буферной зоне у изгороди. Между изгородью и лесом лежат футов 50 выжженной земли, так что если зомби покажутся, мы их сразу заметим. Деревьев нету, залезть им некуда. Но, как я уже говорила, больше 10 лет их вообще никто не видел. Была компания парней-старшеклассников, которые хотели эту изгородь повалить и посмотреть, что за ней. Может, в Канаде еще есть люди. Но все, кто пережил апокалипсис, ни за что не соглашались убрать изгородь. Говорят, пусть будет на всякий случай, пусть отгораживает землю мертвых. Эти парни учились в нашей старшей школе. Дураки, конечно, но ребята крутые, бесшабашные. И я так отчаянно хотела им понравиться. Мечтала, чтобы они меня заметили. Они-то и выкинули Кэти за ограду. Этим они хотели доказать, что никаких зомби давно нет. Кэти была моей лучшей подругой, вне школы, конечно. Она всегда была чудачкой, ботаничкой, а после прошлогоднего 4 июля вообще перестала пить и ходить на вечеринки. Я в то время была с родителями на пикнике, поэтому не знала, что случилось, и мне никто ничего не стал рассказывать. Да и вообще, с Кэти появляться на публике мне было не с руки, я же хотел оказаться крутой. Я с ней вела себя как настоящая скотина, но она терпела, и я до последнего не могла понять, отчего. А потом стало уже поздно. Она была самой обыкновенной девочкой. Очки с толстыми стеклами, кудряшки. Лицо и фигура так себе, средненькие, только слишком умная. Ничего этого не случилось бы, если бы она не была такой умной или хотя бы помалкивала. Оттого парни и перекинули ее через ограду. Они были полные придурки, но не убийцы. И я не верила до самого последнего момента, до тех пор, пока она не шлепнулась по ту сторону. Парни взяли машину добровольной пожарной бригады. Выдвинули лестницу, по которой пожарные лезут, спасая людей и котят из всяких высоких мест. И сбросили мою лучшую подругу на землю мертвых. Кэти упала в свежий пепел. Секунду все молчали. Затем я начала орать и похоронила все свои надежды на популярность у парней в нашей школе. Те засмеялись, достали пиво и уселись смотреть, выйдут ли зомби из лесу. Я все визжала, требовала, чтобы они немедленно ее вытащили. И меня поколотили. Тогда я схватила мобильный и вызвала полицию. Ребята тут же уехали. Все это время Кэти сидела на земле и смотрела на ограду. Ни разу не глянула в сторону леса. И на меня тоже. Полиция не помогла. Ее не стали вытаскивать. Если она снаружи, значит, все равно, что зараженная. И не важно, что я все время за ней наблюдала. И ни царапины на ней не было. Она могла оказаться зомби, и ее не впустили назад. Полицейские затащили меня к нам домой, сняли показания. Парней, выкинувших Кэти, я больше не видела. Слышала, что ночью их увели и убили. На следующий день Кэти была на том же месте, так и сидела и смотрела. «Кэти!» — позвала я. «Ты как?» Она повернула ко мне заплаканное лицо. «Мне ведь отсюда уже не выбраться. Я придумаю что-нибудь». Кэти покачала головой и снова уставилась на ограду. На ее припорошенных пеплом щеках остались две дорожки от слез. Раньше я никогда не прикасалась к изгороди. Я знала людей, которые это делали, но сама не пробовала. Я посмотрела на слезы Кэти. Потом протянула к ней руки и вцепилась в проволоку. Когда я очнулась, чувство было такое, будто внутри головы произошел взрыв. Своих рук я не ощущала. Кэти, стоя с другой стороны, просунула палец сквозь ячею. «Тебе плохо?» Дальше опять не помню, но когда я очнулась снова, Кэти по-прежнему стояла рядом. «Круто она бьет!» — промямлила я. «Так устроено, чтобы сдерживать зомби подольше, а тем временем стрелки успеют прицелиться и разбить им головы». Она больше не плакала. Было уже поздно, стемнело. Я поднялась, пошевелила пальцами. Кажется, все цело. «Мне нужно идти домой». «Конечно». Я коснулась кончика пальца Кэти, осторожно, чтобы ненароком больше не притронуться к ограде. Кожа Кэти была холодной и сухой. Мне захотелось обнять ее, и я пообещала: «Я тебя вытащу». Еще я перекинула ей туда бутылку воды и сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Этим вечером я позвонила всем начальникам, чьи номера смогла найти, и все говорили одно и то же: она за оградой, она может быть инфицирована. Никто не хотел рисковать, все ужасно боялись новой вспышки эпидемии. Я позвонила и начальнику добровольной пожарной бригады и услышала то же самое. Даже родители Кэти говорили так. Я слышала: «Может быть, заражена» столько раз, что почти и сама поверила. В конце концов, я же не все время за ней наблюдала. Ее могли и укусить, откуда мне знать? На завтра я не пошла в школу, а отправилась прямо к ней. «Ты заражена?» — спросила я. На вид она ничуть не изменилась, но ведь и зомби не всегда сразу менялись. Они даже могли разговаривать. «Конечно нет», — ответила она. Я хотела, чтобы она и в самом деле оказалась заражена. Тогда я могла бы оплакать Кэти, покончить с этим делом и запрятать память о ней подальше. «Ты ведь сказала бы мне, если бы заразилась». «А ты хотела, чтобы я заразилась?» Кэти начала злиться. «Чтобы я превратилась в чудовище, и ты могла с чистой совестью забыть обо мне? Думаешь, я хочу стать причиной новой эпидемии?» Она содрала футболку, брюки, расстегнула лифчик, а я молчала, не находя слов для ответа. «Смотри, никаких укусов!» Но трусики она оставила. Лифчик сбросила, а их оставила. «А как насчет бедер?» — спросила я. Кэти покраснела, словно поняла вдруг, что стоит передо мной почти нагая. «На белье остались бы следы зубов, если бы зомби укусил через него!» «А может, это случилось, когда ты в туалет ходила?» — предположила я, высматривая признаки перемены. «Там меня точно не кусали!» Она уже почти плакала. «Докажи!» Но она не шевельнулась. Я отступила на шаг. Все, Кэти больше нет, она мертва. Нет, хуже, стала чудовищем. Я повернулась, чтобы уйти. «Стой!» — закричала она. Клянусь, меня не укусили!» «Тогда докажи!» «Я пьяная была!» — забормотала она дрожащим голосом. «Не понимала, что делаю, но я деньги копила, чтобы это убрать!» «Ты о чем?» Очень медленно она стянула трусики, затем повернулась боком. Укусов на ней не было, зато была татуировка на бедре, на гребне подвздошной кости. «Мое имя!» Она заплакала, точнее зарыдала навзрыд, икая и задыхаясь. «Я не заражена!» Ее плачущий голос звучал так странно. Я никогда его таким не слышала. «Я не заражена!» — твердила Кэти. А я не знала, что и сказать. Выходит, она любила меня, и об этом знал тот, кто делал татуировку. Наверное, и полшколы знала, а я нет. А ведь она была моей лучшей подругой. «Так это вот и случилось на 4 июля?» — спросила я. Она кивнула, утерла глаза ладонью, но на меня не взглянула. «Ты могла бы сказать мне?» — кое-как выговорила я наконец. «И что толку?» Я не смогла ответить, ведь я ее не любила, и мы обе это знали. «Я найду способ вытащить тебя отсюда, все время ищу, честное слово!» «Я тебя люблю!» — все тем же странным голосом сказала она. Мне захотелось расплакаться, и я убежала домой. На следующий день Кэти у ограды не оказалось. У кромки леса, под деревьями, виднелось темное пятно. Может, это была кровь, а может и нет.